Многие тонкие явления, заслуживающие внимания, проходят мимо сознания, не оставляя следа. Но они требуют внимательного к себе отношения. Только при этом условии начнут они умножаться и становиться более яркими. Важно их отмечать не в отрыве, но именно в связи с плотным миром. Обе стороны медали составляют целое. Так мысль и ее внешнее проявление неотделимы друг от друга. Ошибочно думать, что скрытая тайная мысль рано или поздно так или иначе не проявит себя. Обычное заблуждение проявляется также и в том, что пытаются изменить окружающее, воздействуя на него, в то время как самое сильное воздействие можно оказать, поляризуя или настраивая свое собственное сознание на определенной волне. Например, при явлении устрашающих обликов достаточно настроить его на волне бесстрашия и мысли о том, что за спиной стоит братство. Или когда натиск внешних событий обрушивается со стороны, крепкая связь с иерархией и умение продержаться неотделимо обезвредят и парализуют их силу и охранят. Именно поляризация собственного сознания и собирание его сил в фокус играют главенствующую роль, но не попытки действовать внешне, ведь все внешние явления вызваны внутренними, незримыми, тонкими причинами. Поэтому и борьба с ними главным образом ведется тоже не внешне.